340. Кто-то будет расчленять, но мы будем соединять, ибо в соединении находится теория фокуса. Прежде мы указывали на фокусы иерархии, но теперь должны сосредоточиться на сердце, как на проводе к иерархии. Так никто не скажет, что иерархия — нереальность, ибо к ней нет подхода. Именно есть самый реальный подход, когда предстателем будет сердце. То самое сердце, которое бессменно стучит и бьется, чтобы не забыли о нем люди. Самое нежное, самое напряженное, самое звучащее, на близкое — и на самые дальние.